и он, не сопротивляясь, отдался этому ощущению бесконечности, сгущавшейся предвечерней синеве, появлявшейся в преддверии близкой весны, перед тем, как выкатиться из-за горизонта луня. Он словно забыл об Аленке, но, как в старое доброе время, непрерывно ощущал ее присутствие рядом. Что же человеку нужно, спрашивал он себя со сквозящей горькой грустью. Чего ему все время не хватает и от чего он все время стремится сделать себе неудобно? Чего ему не хватает? Любви, силы, власти? Почему постоянно, с рождения и до смерти, владеет им это изнуряющее беспокойство? И почему ему никогда нет покоя? Что это, смысл жизни или обыкновенный страх, инстинкт живого? Отчего сейчас так наполнены и согласны в этих снегах, и отчего так плохо нам двоим? И оба мы боимся начать разговор, а его все равно ведь придется начинать, хотя обоим нам известно, что он ни к чему, ни к какому согласию не приведет. Руки Брюханова белели на баранке, и хотя машина шла, они были совершенно неподвижными, замершими. «Ты мне что-то хотела сказать?» Брюханов по-прежнему не отрывался от дороги. Ему показалось, что это прозвучал чей-то совершенно чужой, не его голос. И потому что она продолжала молчать, добавил: «Я слушаю тебя». «Тихон, я выполнила свое обещание самой себе». «Какое обещание?» «За всю эту зиму я ни разу не видела девочку. Только издали, когда она этого не могла заметить». Аленка слегка задохнулась. «Так надо было». «Зачем? Кому?» — покосился Брюханов. «Так надо было», — повторила она, и не стала больше ничего объяснять. «Тихо, наставь мне Ксению». Аленка неотрывно глядела прямо перед собой. Она не могла заставить себя повернуть голову и посмотреть на него. «Да, я знаю», — заговорила она, торопясь, — «что виновата перед тобой. Ты же сильный человек. Я тебе все расскажу». «Не надо», — даже с некоторым испугом остановил ее Брюханов. «К чему?» «Нет, ничего не надо. Зачем? Я не мальчик. Меня не удивишь пустым словом». Она вспыхнула, еще больше выпрямилась. «Это не пустое, Тихон. Надо же дальше как-то жить». «Живи», — уронил он скупо. «Что случилось, случилось. Не надо никаких объяснений. Не знаю, пожалеешь ли ты сама или нет, но я от тебя совершенно ничего не требую. Я ничего не хочу знать. Ничего». «Хорошо, но оставь мне дочь». «Нет, вот этого как раз я не могу». Он упрямо выставил вперед подбородок. «Не могу и не хочу этого сделать. Зачем тебе дочь?» «Подожди». Она вжалась в спинку сиденья и отвела от него вспыхнувшие негодованием и болью глаза. «Это не каприз и не месть, как, возможно, ты думаешь. Мне тоже нужно еще жить. И ты должна понять, человек должен чем-то держаться. Дочь нужна мне. Она мне просто необходима, потому что кроме нее у меня никого. Ты меня прости, если можешь, я не смог тогда сдержаться. Это, конечно, омерзительно. Но окажись ты на моем месте, ты бы еще не то сделала?» «Я?» — растерялась Аленка. «Не знаю, наверное, бы просто застрелила». «Видишь, не догадался, прости. Сразу бы все и кончилось». Он снял руки с руля, достал папиросы и закурил. Аленка взяла у него папиросы, тоже закурила. И заметила, что машина стоит. И луна уже давно выкатилась в небо, и теперь была как раз перед ними, уже достаточно высоко над горизонтом. Она поразилась тому, что не заметила, когда машина остановилась. В ней не возникло чувства остановки. Брюханов молча курил, молчала и она.